Глава 29. Мэри Белль. Как в воду глядела. Девица внезапно подняла подол и припустила к Крису на всей возможной скорости, несмотря на ботиночки на каблуках, как бы ноги не переломала. «Ваше высочество!» — визжала девица. «Постойте! Вы все равно не сможете убежать от судьбы! Она вас настигнет! Хотите вы этого или нет?» Я вздохнула. «Это будущая королева? Да не дай боги!» С жалостью посмотрела на мужчину, с которым ее соединяла нить. Он смотрел на девицу скептически. Я вспомнила, что к его рукам тянулось две нити. Вторая, правда, была чуть менее яркая, но, надеюсь, он выберет в жены вторую девушку. Тем временем Крис уже добежал до края поляны, и тут меня словно ударило. Какого демона? Я не понимала, почему никто ничего не делает, просто стоят и наблюдают, словно это представление какое-то, они же маги. Разве что... Эй, оставь его! Слышишь меня? Для верности я топнула и хлопнула в ладоши, чтобы привлечь к себе внимание. «Остынь, малохольная!» Она обернулась. Взгляд был полубезумный. «Ты...» — протянула она, угрожающе двинувшись ко мне. «Моль бесцветная, да как ты смеешь? Я тебя уничтожу!» «Ой, да брось!» — усмехнулась я. «Кто ты такая, чтобы угрожать подобным образом? Ну, подумаешь. Выйдешь замуж не за принца, а за придворного. Хотя я что-то сомневаюсь, что после того, что ты учудил, он согласится на тебе жениться». «Что? Да ты...» Она аж воздухом подавилась. А дальше произошло то, чего я никак не ожидала. Девица в два прыжка преодолела разделявшее нас расстояние, бросилась на меня, вцепилась в волосы и толкнула на землю, упав сверху. Демоны. Будто плитой придавила. Вроде девица не толстая, но тяжеленная. Вот же не повезет мужу, руки отвалятся таскать. Боги, о чем я думаю? Почувствовала боль от выдираемых волос и сильно укусила подвернувшуюся руку. Раздался оглушающий визг. Мне прилетел удар по скуле. А дальше? Дальше было все как в лучших дворовых потасовках мальчишек. Только куда яростнее. Меня били, я била. Мы катались по земле, таскали друг друга за волосы. Нас вроде пытались разнять, но девица так вцепилась в меня, словно приклеилась. Наконец, тяжело дышащую соперницу отодрали от меня. Только втроем мужчинам удалось это сделать. Среди них был Крис, который держал смутьянку за локти. И тут она резко дернула головой назад, попав ему по носу. Раздался хруст, и хлынула кровь. От неожиданности принц выпустил свою добычу. Девица развернулась, намереваясь ударить еще раз, и только тут заметила, кто ее держал. Она побелела, как полотно, поняв, что натворила. Как ни крути, а это нападение на члена королевской семьи. Никакого ей теперь замужа, сгинет в казематах. Разве что Крис уговорит короля отпустить эту тупицу малолетнюю. «Ваше высочество», — начала она, заикаясь, — «надо же». Даже успокоилась моментально. Только поздно. «Я не хотела... Простите!» Тут, наконец, появилась стража, взяла дуреху под белые рученьки и потащила прочь. Крис взглянул на меня, и глаза его расширились явно от ужаса. Видать, видок у меня еще тот. Он подскочил, крикнул: «Лекаря сюда! Немедленно!» А потом спросил: «Зачем ты полезла, дурочка?» Он очень аккуратно прикоснулся к скуле, ее пронзило болью, и я зашипела. «Я бы сам справился». «Вижу», — буркнула. «На нос свой посмотри. Сломан, наверное. Вон как хлещет, как из свиньи». «Ерунда», — махнул он рукой. «До свадьбы заживет. А вот тобой надо заняться, негоже, если такое хорошенькое личико испортят шрамы. Эй, ну где там лекарь?» «Я здесь, ваше высо...» Мужчина взглянул на принца и ахнул. «Немедленно в лазарет!» «Нет», — твердо заявил Крис, — «сначала займитесь ею». Кивнул на меня и, не слушая готовых сорваться с уст лекаря возражений, припечатал: «Это приказ». Мужчина вздохнул, подошел ко мне, внимательно осмотрел все раны и царапины, а потом вынул какой-то пузырек. «Вот, выпейте». «И все?» «И все. А я займусь его высочеством». Я вздохнула. В принципе, оснований не доверять лекарю у меня не было. Вон как снотворное помогло, еле проснулась. Так что была не была. Залпом выпила пузырек, поморщилась и стала ждать. Ну, а что еще делать? Представление закончилось, все разошлись. На поляне остались только я, лекарь и Крис, который категорически отказывался идти в лазарет. «Но, ваше высочество, я не могу дать гарантий, что...» «Никаких, но...» «И не надо мне никаких гарантий. Просто вправьте этот демонов нос!» — гнусавил принц. «Живо!» Настал черед лекаря вздыхать. Но, к слову, справился он быстро. Опять послышался хруст. Лекарь сделал пару пассов и приложил пальцы к лицу Криса. Небольшое свечение, и лекарь отошел. «Это все?» — уточнил принц. Лекарь кивнул. «Тогда можете быть свободны». Мужчина быстро собрал свой саквояж и буквально испарился, а Крис подошел ко мне. «Прости меня, Мэри, я идиот», — сказал, взяв меня за руку и прислонив лоб к моему. «Только не злись на меня, пожалуйста. Я чувствую себя отвратительно. Хотел поймать тебя до испытания и поговорить, но ты опоздала. А потом все это. Мне очень жаль, что тебе досталось от этой ненормальной». «Да ничего», — пожала плечами, — «сама же влезла». «Ты ни при чем. Ты же меня защищала». «Спасибо. Я обещаю, что сдержу слово и не буду уговаривать остаться, если сама не захочешь. Мир?» — слабо улыбнулся он. «Мир». Он обнял меня, словно брат, которого я потеряла и снова обрела. И на душе стало так хорошо, так спокойно. И ощущения были какие-то правильные. Хотелось, чтобы мир на секунду замер. Время остановилось, а мы бы так и стояли в обнимку. Я наслаждалась ощущениями, пока меня мягко не отстранили и не поцеловали в лоб. Вроде все прошло. Крис вгляделся в мое лицо. «Иди переоденься. А у меня есть пара неотложных дел. Еще раз прости за все». «Иди уже! Твое занятое высочество». Крис ушел, а я медленно пошла ко входу в замок. Но по пути передумала и свернула к задней лестнице. Не стоит в таком виде бродить по дворцу. И без того проблем полно. А платье жаль. Мое любимое. Было.